12. Прошло почти 3 недели с тех пор, как я принимала ванну Мэтта, и я пребываю в задумчивости. Не в плохом смысле, боже, нет, конечно, нет, просто в задумчивости. Я представляю Мэтта, и у меня в голове как будто двое мужчин. Есть голландец, мужчина, в которого я влюбилась в Италии. Голландец в курте, с горящими глазами, похожий на работящего плотника-ремесленника. А еще есть Мэтт, который каждый день встает, надевает костюм, продает кукол Харриет, приходит домой и бьет по мячам для гольфа. И это один и тот же парень. С этим довольно трудно смириться. Я до сих пор вижу проблески голландца. Он все еще там. Почти каждый вечер перед сном мы стали вместе заниматься тай-чи. Это было моей идеей. Я сказала Мэтту, что хочу узнать больше о древних традициях боевых искусств, за одним исключением — я ни с кем не собираюсь драться. Так что тай-чи было идеальным решением. И мы делаем это в наших куртах из монастыря. Тоже моя идея. Мы смотрим замечательное видео на YouTube, и Гарольд иногда присоединяется к нам. По крайней мере, пытается. И это такие счастливые моменты. Мы выполняем 10-минутные упражнения, улыбаемся друг другу и смеемся, когда ошибаемся. Это весело. Это расслабляет Мэтта. Это позволяет нам синхронизироваться друг с другом. Все именно так, как и должно быть. Так что это хорошо. И секс по-прежнему великолепен. И как-то вечером, когда Мэтт рассказывал мне длинную историю о том, как его друг учился кататься на лыжах, он насмешил меня так, что я думала, что умру от смеха. Когда он расслабляется, он забавный. Но мы не можем все время заниматься тай-чи. Не заниматься сексом, не рассказывать смешные истории, не романтично бродить по улицам, взявшись за руки, как будто нам нет дела до остального мира. Мы делали это 2 раза. Беда в том, что есть еще и жизнь, с которой нужно иметь дело. Реальная жизнь. С другой стороны, есть и положительная сторона. Я все больше привыкаю к Мэтланду. Теперь я в состоянии, не вздрогнув, подойти к его уродливому зданию, что мне кажется большим прогрессом. И тем не менее, будучи справедливым и непредвзятым человеком, а я определенно им являюсь, я бы сказала, что в то время как моя жизнь довольно проста и к ней легко привыкнуть, его жизнь — извилистый лабиринт. Каждый раз, когда вы думаете, что чего-то добились, вы сталкиваетесь с потрясающей преградой, обычно в виде его семейного бизнеса. Боже, это так навязчиво! Как может одна международная компания по производству игрушек, представленная более чем в 143 странах, быть такой навязчивой? Ладно, может быть, я не совсем это имею в виду. Я имею в виду, почему Мэтт должен так много работать. Чем больше я узнаю о доме Харриет, тем больше я разрываюсь между благоговением перед его величием и разочарованием от того, как им управляют родители Мэтта. Похоже, у них есть патологическая потребность каждый вечер звонить Мэтту. Они принимают за него даже самые мелкие решения, заставляют его читать все их электронные письма, заставляют приглашать людей на обед, заставляют носить душащие костюмы, потому что это традиция. Они — люди старой закалки. Это ни для кого не секрет. Я немного изучила веб-сайт дома Харриет, и, похоже, правило состоит в том, что каждое предложение должно содержать слово «традиция», за исключением тех, которые содержат слово «наследие». Там также довольно много говорится о том, что семья Уорвик никогда не устанет посвящать себя поклонникам дома Харриет по всему миру. Я имею в виду, что восхищаюсь этой самоотверженностью, восхищаюсь трудовой этикой Мэтта, восхищаюсь его семейной преданностью, я даже восхищаюсь новой куклой эко-воительницы Харриет, образец которой видела на днях. Я полна восхищения. Но мне не хватает энтузиазма Мэтта. Всякий раз, когда я пытаюсь заинтересовать его темой дома Харриет, он дает довольно короткие функциональные ответы. Я могу его понять. Мэтт устал, и он говорил об этом весь день на работе. Но все же это тоже язык тела. В этом весь смысл. Скажем так, у меня смешанные вибрации. Так что это одна из проблем. Другая — количество времени, которое Мэтт тратит на свой тренажер для гольфа, довольно много. В-третьих, он не проявляет никакого интереса к тому, чтобы стать вегетарианцем, несмотря на все мои попытки просветить его и мою поддержку. Довольно часто, когда я спрашиваю, что ты ел на обед, надеюсь, что он скажет «тофу», и это было восхитительно, он отвечает «гамбургер», как будто это так очевидно. Кроме того, и это совсем недавно, он стал слегка угрюмым. Но когда я спрашиваю его, что случилось, он не отвечает. Замолкает. Он почти каменеет. Я, наоборот, никогда не каменею. Моя работа не обременительна. У меня нет ни странного искусства, ни квартиры, в которой поддерживается антисоциальная температура. Я знаю, что он продолжает выключать термостат, когда думает, что я не вижу. Я не собираюсь притворяться, что я совершенно или что-то в этом роде. Я понимаю, что иногда ему сложно в Аваленде, потому что Мэтт довольно аккуратен. Речь идет о моем доме. Он очень аккуратен, а я слегка нет. Так что между нами возникало небольшое крошечное напряжение, когда я, например, положила его телефон под груду своих работ по батику. Я только что занялась батиком. Это потрясающе. Я собираюсь делать подушки из батика и продавать их на Etsy. Etsy — веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы, старинных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. Но, честно говоря, изрядно поломав голову, ничего больше я припомнить не могу. Больше ничего негативного о моей жизни сказать нельзя. У меня прекрасная жизнь. Я живу в великолепной, уютной, теплой квартире. Готовлю еду из оригинальных продуктов, таких как хариса и бамия. А когда приходит Мэтт, я никогда не звоню на работу и не бью по мячам для гольфа. Я общительна, я вовлечена. На днях вечером я решила приготовить ему специальное масло для ароматерапии. Я заставила Мэтта понюхать множество различных эссенций, записала его ответы и рассказала ему, для чего предназначено каждое масло, о чем он даже понятия не имел. У нас играла музыка и горели ароматические свечи. И Гарольд подпевал музыке, и это было просто приятно. Это было прекрасно. Напротив, вчера вечером Мэтт допоздна разговаривал по телефону. Я до сих пор не привыкла к его дурацкой, жесткой, шуршащей кровати, поэтому почти не сомкнула глаз. Потом у него была ранняя тренировка по кикбоксингу, так что он умчался в 6:30 утра, а это не цивилизованно. Ничто в жизни не стоит того, чтобы бежать куда-то в 6:30 утра. Когда я заканчиваю принимать душ и одеваюсь, меня беспокоит кое-что еще, а именно Женевьева. Я не могу перестать гуглить ее. Я понимаю, что это ошибка. Но она такая гуглибельная. Она вечно делает что-то восхитительное в своем блоге или анонсирует какую-нибудь новую продукцию дома Харриет на своем YouTube-канале. К тому же я слышала, как Мэтт упоминал о ней по телефону в разговоре с родителями. Он говорил довольно настойчиво. «Папа, вам нужно послушать Женевьеву, она понимает», что заставило меня моргнуть. Я собиралась спросить его об этом позже. Я собиралась спросить, что это Женевьева так хорошо понимает, с беззаботным смешком. Но потом я решила, что это похоже на паранойю, даже с небрежным смешком, поэтому не стала спрашивать. Но вчера я наткнулась на старое видео, на котором Женевьева и Мэтт выступали вместе на конференции по игрушкам 3 года назад. Это заставило меня слегка ощетиниться, потому что у них была такая удивительная химия организмов. Они были раскованы и уверены друг в друге, и они заканчивали предложения друг за друга, а Женевьева все похлопывала Мэтта по колену. Они выглядели какой-то невероятной суперпарой с сексуальной искрой. Я посмотрела это видео 2, потом выключила и поговорила сама с собой. Напомнила себе, что их отношениям пришел конец, Какое значение имеет какая-то старая искра, когда пламя погасло? Но потом я вспомнила те ужасные бушующие лесные пожары, которые начинаются, потому что кто-то подумал, что костер потушен, и ушел, не обратив внимания. А искра еще была жива. Это мелочное беспокойство на самом деле не покинуло меня. Только я, очевидно, ничего из этого не могу сказать Мэтту. Если я вообще собираюсь поднимать эту тему, мне нужно быть деликатной. Может быть, прямо сейчас я и буду деликатной. «Мэтт», — говорю я, когда он заходит в спальню, все еще в тренировочном костюме, — «я хотела бы поговорить». «Хорошо, давай». Он начинает упражнение на растяжку икр, которое делает каждое утро. «Что случилось?» «Хорошо», — начинаю я. «Итак, мы решили не обсуждать романтический багаж, и я думаю, что это было правильное решение. Я имею в виду, боже, Мэтт, у меня нет никакого желания знать о твоих бывших подружках. Ни малейшего». Я протягиваю руку, просто чтобы продемонстрировать, как мало я хочу знать о них. «Это последнее, о чем я хочу думать, поверь мне». «Хорошо», — смущенно повторяет Мэтт. «Ну, так давай не будем о них говорить. Вот и разобрались». «Но все не так просто, правда?» Быстро продолжаю я. «Если мы действительно хотим узнать друг друга со всех сторон, нам нужен контекст». «А мы хотим?» «Думаю, да», — твердо говорю я. «Немного романтического контекста. Просто для информации, для более полной картины». «Угу», — без энтузиазма говорит Мэтт. «Итак, у меня появилась новая идея. Продолжаю я». «Так и думал, что ты это скажешь». Едва слышно бормочет мужчина. «Что?» Я прищуриваюсь. «Ничего», — торопливо отвечает он. «Ничего. Что у тебя за идея?» «Мы сделаем то, что делали в монастыре. Зададим друг другу по одному вопросу о бывших партнерах. Я имею в виду по 5 вопросов». Быстро поправляюсь я. «По 5». «5?» Кажется, он потрясен. «Мне хочется возразить. 5 — это ни о чем. У меня есть 50». Но вместо этого я говорю. «Думаю, это разумно». «Я начну», — добавляю я, прежде чем он успевает возразить. «Первый вопрос. Насколько серьезно все было с Женевьевой?» Мэтт немеет, как будто я попросила его в 3 словах объяснить теорию струн. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «серьезно», — наконец отвечает он. «Ну, она у тебя оставалась?» «Иногда». Я вдруг вспоминаю, что уже знала это, и проклинаю себя за напрасный вопрос. «Как часто?» «Пожалуй, 2 раз в неделю». «И ты...» Я запинаюсь. «Ты говорил ей, что любишь ее?» «Не помню», — после паузы говорит Мэтт. «Не помнишь?» «Не веря своим ушам, говорю я. Не можешь вспомнить, говорил ли ты ей, что любишь ее?» «Нет». «Ну ладно. Неужели она...» «У тебя закончились вопросы», — перебивает мужчина, и я в замешательстве смотрю на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ты задала 5 вопросов. Разговор окончен». Я яростно считаю в уме. 1, 2... «О, ради бога, это несправедливо! Это неправильные 5 вопросов!» «Но я знаю Мэтта. Он буквален. Я должна точно следовать правилам этой игры, иначе он никогда больше на это не пойдет». «Хорошо». Я поднимаю руки. «Твоя очередь. Спрашивай о чем угодно». «Отлично». Мэтт задумывается. «Насколько серьезно у тебя было с Расселом?» «О, боже». Выдыхаю я, обдумывая вопрос. «С чего начать? Любила ли я его? Я говорила ему, что да, но знала ли я вообще, что такое любовь? Это были странные отношения. Они начинались так замечательно. Он был так добр, так, я не знаю, внимателен. Ему нравился Гарольд, моя квартира. Он посылал мне все эти милые длинные электронные письма. В течение 5 месяцев это было просто потрясающе. Но потом, в конце, я замолкаю, потому что мне не особенно хочется вдаваться в то, как он начал меня избегать, не говоря уже о том, сколько времени мне потребовалось, чтобы понять, что происходит. Я придумала для него все возможные оправдания, и я до сих пор не понимаю, как он превратился из того, кто сказал: «Ава, ты моя родственная душа, тебе все настолько идеально, что мне хочется плакать», в того, кто стал избегать меня. Я также не хочу вспоминать, как в отчаянии звонила его матери и как она разволновалась, когда поняла, что это я, и притворилась уборщицей из Польши. Мэтт с минуту молчит, переваривая услышанное. «Он оставался у тебя на ночь?» «Нет», — говорю я после паузы. «Не оставался. Собирался, но работа у него была довольно сложной, так что, я имею в виду, это был бы следующий шаг». Снова говорит Мэтт. Он молча снимает оставшуюся часть спортивной одежды, и, наблюдая за ним, я чувствую растущую интригу. Его лицо задумчиво и сосредоточено. О чем он думает? О чем собирается спросить? Он тянется за полотенцем. «Ладно, я пошел в душ. Во сколько мы отправляемся на этот пикник?» «Что?» Я вытаращиваюсь на него. «А как насчет трех других вопросов?» «О, точно», — говорит Мэтт, как будто он забыл. «Я задам их в другой раз». Он исчезает в ванной, а я смотрю ему вслед, ошеломленная и немного обиженная. У него оставалось еще три вопроса. Как он может не гореть желанием узнать больше? У меня остался еще миллион вопросов о Женевьеве. Чувствуя себя сбитой с толку, я направляюсь в гостиную. Сегодня не должно быть никаких проколов. Я беру Мэтта на пикник в честь дня рождения Мод, чтобы познакомить его со своими подругами, и все должно быть чудесным, счастливым и идеальным. Я имею в виду, все и так чудесно, счастливо и идеально, быстро напоминаю я себе. Я просто не хочу, чтобы Женевьева действовала мне на нервы. Затем я замечаю завтракающих на кухне Нихала и Тофера, и меня осеняет идея. Я быстро подхожу к ним, на всякий случай оглядываясь. «Доброе утро, Ава», — вежливо говорит Нихал, насыпая в миску хлопья. «Доброе утро». Я одариваю его супердружелюбной улыбкой. «Доброе утро, Тофер. Послушайте». Я понижаю голос. «Могу я по-быстрому поковыряться в ваших мозгах, чтобы Мэтт не узнал?» «Нет», — бескомпромиссно говорит Тофер. «Следующий вопрос». «О, пожалуйста», — умоляю я. «В этом нет ничего плохого. Я просто хочу узнать немного больше о...» Я понижаю голос. «Женевьеве. Но мы договорились не говорить о наших бывших, как бы совсем». «Ну, это глупая идея», — закатывает глаза Тофер, и я вздыхаю. «Может, и так, но мы договорились. Так что я не могу спросить Мэтта, но мне нужно знать». Я замолкаю и потираю лицо. «Что?» — спрашивает Тофер, выглядя слегка заинтригованным, и Нихал замолкает, положив руку на пакет с молоком. Я ощущаю внутреннее беспокойство, потому что уже чувствую себя нелепым параноиком, но, с другой стороны, мне нужно с кем-то об этом поговорить. «Мэтт очень любил Женевьеву», — шепчу я. Меня одолевает глубинный страх с тех пор, как я увидела то видео. Вдруг они были безнадежно влюблены, да так, что я не смогу ни понять этой любви, ни конкурировать с ней. И что она вернется и применит к нему какую-нибудь магию. «Любил?» — безучастно повторяет Тофер. «Любил?» — морщится Нихал. Через мгновение он продолжает наливать себе молоко, а я чувствую всплеск разочарования. Я замечаю, что они оба уклонились от ответа на вопрос. «Ну?» — немного нетерпеливо подталкиваю я. «Я имею в виду любовь!» Тофер выглядит сбитым с толку, затем его лицо проясняется. «Я бы сказал, что в этом случае такое слово неуместно. Если собираешься присмотреться к бывшим Мэттам, тебе стоит беспокоиться насчет Сары». «Что?» — моргаю я. «Кто такая Сара?» «Подружка, которая была у Мэтта после Женевьевы. Иррациональная. Бывало, заявлялась в его офис без предупреждения. Она твоя проблема». «Проблема?» Эхом отзываюсь я, чувствуя себя уязвленной. «У меня нет проблем». «Есть, иначе ты бы не допрашивала нас на кухне», — с неумолимой логикой говорит Тофер. «А разве Сара не переехала в Антверпен?» — спрашивает Нихал. «И не начала встречаться с другим парнем?» «Это ничего не значит», — парирует Тофер. «Ты знаешь, что однажды она позвонила мне и попросила проверить телефон Мэтта, чтобы узнать, получает ли он ее сообщение? Психованная?» «Алис?» — спрашивает Нихал. «Помнишь ее?» «Продержалась всего неделю или две». Тофер пожимает плечами. «Очень напряженная неделю или две», — внезапно со смешком вспоминает он. «Лис? Сколько чертовых подружек было у Мэтта?» «Мне не нужно знать о каждой бывшей Мэтта», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал более беззаботным, чем я себя чувствую. «Я просто подумала, является ли Женевьева угрозой для тебя», — уточняет Нихал. «Да». «Все может быть». Нихал делает извиняющееся лицо. «Я не думаю, что могу сказать тебе 100% нет». «Нихал, ты идиот», — пренебрежительно говорит Тофер. «Женевьева для Авы не угроза!» «Она представляет для Авы большую угрозу, чем Сара», в своей мягкой и упрямой манере возражает Нихал. «Ладно, на самом деле я могла бы обойтись без того, чтобы услышать фразу «угроза для Авы». «Женевьева здесь», — настаивает Нихал, считая на пальцах. «И ее все любят. Она большая поклонница дома Харриет», — добавляет он. «Это сдвиг по фазе». «Да, это верно», — соглашается Тофер, поворачиваясь ко мне. «Есть кучка сумасшедших фанатов дома Харриет, которые непременно линчевали бы тебя за то, что ты разорвала лицо Женевьевы на той книге». «Правда?» — с тревогой спрашиваю я. Я вдруг представляю себе разъяренную толпу поклонников дома Харриет, которые бегут ко мне с вилами наперевес. «Кроме того, родители Мэтта преклоняются перед Женевьевой», — добавляет Тофер. «Но ты это и так знаешь». «О, да», — искренне соглашается Нихал. «Ты действительно должна попытаться произвести впечатление на родителей Мэтта, Ава. Мэтт ценит их мнение». «Порвать эту книгу было... ну, ты меня понимаешь». Тофер внезапно фыркает от смеха. «Прискорбно». Я совершенно измотана этим разговором. «Знаете, от ваших слов мне лучше не становится». Немного грубо говорю я, и парни озадаченно замолкают. «Ох, прости», — говорит Тофер, стреляя в Нихала взглядом «ой-ой». «Мы неправильно поняли. Ты пришла сюда, чтобы почувствовать себя лучше?» «Мы этого не поняли», — вежливо говорит Нихал. «Думали, тебе нужна информация». Я сдаюсь. Почему у Мэтта нет соседок по квартире женского пола? Ну, в любом случае, спасибо. И, пожалуйста, не говорите Мэтту, что я расспрашивала о его бывших, добавляю я, осторожно косясь на дверь. Мы пытаемся наладить отношения без багажа. «Так не бывает», — сразу же отвечает Тофер. «Значит, только ручная кладь», — уточняю я, и Тофер издает издевательский смешок. «Не получится. У вас не может быть отношений только ручная кладь, когда вам за 30. У вас могут быть только отношения 6 особо тяжелых чемоданов и штрафов на них». «Ну, это ты так считаешь», — раздраженно возражаю я. «Все так считают», — не соглашается он. «Нихал, ты закончил с хлопьями, потому что если нет, то получишь 10 ублюдочных ударов. Ты полный ублюдок». Боже, какой он утомительный. Такой зануда, как Мэтт с ним живет. Я возвращаюсь в спальню, а слова Тофера насчет разорванной книги все еще звучат у меня в голове. Я бросаю взгляд на книжный шкаф и вздрагиваю, когда вижу поврежденную книгу дома Харриет. Порванного места не видно, но я знаю, что он есть, и до сих пор помню мучительный вскрик Эльзы. Как мне исправить неудачное впечатление, которое я произвела на родителей Мэтта? Всякий раз, когда я поднимаю с ним эту тему, он неопределенно говорит: «О, это не имеет значения, они об этом забудут». Но я больше склонна верить Тоферу. Эльза не похожа на забывчивую женщину. Она, наверное, сейчас втыкает булавки в куклу Аве. Я решаю успокоить нервы, просмотрев на YouTube обучающий ролик по макияжу. К тому времени, как я его досмотрела, попробовав 3 разных вида стрелок, все попытки катастрофические, и сделала прическу, почти пришло время отправляться на пикник, и у меня поднялось настроение. Выглянув в окно, я увидела, что светит солнце, и это добавило мне радости. Не буду обращать внимание на багаж, не буду обращать внимание на Женевьеву или Сару, или как там зовут ту другую. Я собираюсь сосредоточиться на настоящем моменте, на нас. «Гарольд, где Мэтт?» — спрашиваю я, и Гарольд появляется из-под кровати с чем-то похожим на булочку с сосиской в пасте. «Чёрт, где он это взял?» «На самом деле даже знать не хочу». «Ешь!» — инструктирую я его сотто воче. «Сотто воче» — вполголоса, музыкальный термин, в переводе с итальянского. «Избавься от улик!» И уже громче. «Мэтт, ты готов?» Я подхватываю сумку и иду в гостиную. Там я нахожу Мэтта, пристально смотрящего на экран на рабочем месте Тофера. 42%, говорит Мэтт. «Чёрт, невероятно!» «Я так и говорил», — спокойно замечает Тофер, делая глоток Кока-Колы. «Говорил с самого начала». «Нихал, 42%!» — кричит Мэтт через всю комнату. «Ух ты!» — говорит Нихал, вежливо отрываясь от своей возни с роботом-закусочником. «А что это?» «Новый опрос об электоральных намерениях», — говорит Мэтт, продолжая заглядывать в экран через плечо Тофера. Мэтт обожает беседовать с Тофером о его работе. На самом деле, этот сценарий довольно распространен в Мэттлэнде. Мэтт и Тофер сидят перед экранами, обсуждая проценты так жадно, как будто обсуждают семью Кардашьян, в то время как Нихал спокойно возится со своим роботом. Я выяснила, что именно Нихал покупал и настраивал роботов-закусочников, но теперь он стал более амбициозным и делает их с нуля. «Как дела?» — вежливо спрашиваю я, ловя взгляд Нихала. «О, очень хорошо», — говорит Нихал, просияв от моего интереса. «У него будет движущаяся рука. Полный оборот». «Отлично», — говорю я ободряюще. «А что он будет делать?» «А что бы ты хотела, чтобы он делал?» — оживляется Нихал. «Ава, если бы ты покупала робота, какую функциональность ты бы искала?» «Я не могу сказать ему правду, что я бы не купила робота и через 1 000 000 лет, поэтому отвечаю неопределенно. Пока не знаю, но я об этом подумаю». Сказать по правде, я считаю всех этих роботов чем-то чуждым. Они немного походят на домашних животных. Но если вам хочется иметь домашнее животное, заведите собаку. Собаку. «Они не удержат лидерство», — говорит Мэтт, теперь пристально вглядываясь в круговую диаграмму. «Что говорят другие опросы?» «Другие опросы?» Тофер, похоже, очень обижен. «Отвали. Другие опросы? Важен только наш опрос!» Он сверяется со своим телефоном. «Видишь, Times уже это опубликовала!» О компании Тофера постоянно пишут в газетах. Я узнала, что на самом деле он довольно крупная шишка. У него внушающая команда и большое влияние на важных людей. Хотя вы об этом не догадаетесь, глядя на него в его потрёпанной футболке. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы заняться политикой, Тофер?» — спрашиваю я, потому что на днях как раз задалась этим вопросом. «Кажется, тебя это так интересует». Мэтт тут же разражается смехом, и я слышу, как Нихал тоже весело хмыкает. «Тофер баллотировался в парламент на последних выборах», — сообщает мне Мэтт, — «как независимый кандидат». Он открывает изображение на своем телефоне и снова фыркает. «Вот он!» Он передает мне телефон, и я смотрю на предвыборный плакат. На плакате фотография Тофера, довольно нелестная. Сердитого, как будто он зол на всех и вся. Под фото лозунг «За лучшую, более сексуальную Британию». Я не могу удержаться и начинаю хихикать. «За лучшую, более сексуальную Британию?» Я поворачиваюсь к Тоферу. «Это был твой предвыборный лозунг?» «А кто не хочет, чтобы все было лучше и сексуальнее?» парирует Тофер. «Назови хотя бы одного человека». «Сколько голосов ты получил?» спрашиваю я. Тофер хмурится, не отвечает, отворачивается и начинает яростно печатать. «Шш, не упоминай о голосовании», театральным шепотом произносит Мэтт и комично кривится, чиркая пальцем по шее. «Прости, ну, какие у тебя были пункты программы?» «Их было много, и они были сложными», — говорит Тофер, не отрываясь от набора текста. «Я черпал вдохновение в ряде политических идеологий по всему спектру. Некоторые из них были довольно сложными», — повторяет Мэтт, подмигивая мне. «Их надо было понимать», — с каменным лицом отзывается Тофер. «Избиратель не был к ним готов». «Что ж, в следующий раз повезет больше», — дипломатично говорю я. «Глупые избиратели. Мэтт, нам действительно нужно идти. Гарольд, давай же». Мэтт хватает свою куртку, говорит «увидимся» Тоферу и Нихалу, и мы уже выходим, когда Нихал внезапно кричит. «Эй, ребята, счетчик!» Как будто по сигналу тревоги Мэтт мгновенно поворачивается к рабочему месту Тофера. «Загружаемся», — настойчиво говорит Тофер. «Давай ты, ублюдок!» «Вот». Наступает тишина. Они с Мэттом смотрят на экран, в то время как Нихал смотрит на свой телефон. «Я не смотрю. Я отказываюсь. Это самая глупая из известных мне маний. Все одержимы количеством пользователей интернета в мире. У них есть онлайн-интернет-счетчик, который можно посмотреть. Время от времени он достигает какого-нибудь ключевого числа, и все они стоят, затаив дыхание, наблюдая, как меняются цифры. Я была там, когда счетчик достиг 4 миллиардов 684 миллионов, и мне все объяснили. Я стояла совершенно сбитая с толку, и мы наблюдали, как счетчик вырос с 4 миллиардов 683 миллионов 999 тысяч 999 до 4 миллиардов 684 миллионов. Трое парней дали друг другу 5. Нихал действительно обрадовался, и теперь они снова жадно наблюдают. Число пользователей интернета в мире. Хочу спросить, зачем? Это так странно, это так случайно. «Да!» — восклицает Тофер, когда число округляется до ряда нулей. Он дает 5 Мэтту, затем Нихалу, который уже публикует сделанную фотографию экрана в своем блоге. «Ура!» — вежливо говорю я. «Супер весело. Хорошо, теперь мы можем идти?» «Конечно», — говорит Мэтт. И тут он, кажется, впервые обращает на меня внимание. «Вау, Ава, выглядишь великолепно!» «Спасибо», — говорю я, расцветая, когда он пробегает по мне взглядом. «Ты тоже». В отличие от других мужчин, с которыми я встречалась, у Мэтта есть такая манера смотреть на меня, которая показывает, что он действительно меня увидел. Он не просто выполняет движение глазами, он сосредотачивается. Он посылает мне взглядом маленькие послания, а я отвечаю ему тем же. Похоже на восхитительный беззвучный разговор. И когда я теряюсь в его ласковом, пристальном взгляде, я чувствую себя нелепо. Все мои опасения по поводу Женевьевы, кажется, исчезают. Все эти заботы у меня в голове, напоминаю я себе, в то время как этот человек здесь, со мной. И только это имеет значение.